Ударить раз об землю Петруху силы хватит, а потом сам сядешь в тюрьму и только. Общаясь все время с рабочими, Лавутиным, Петром Терешиным, Ваней Мезенцевым, с другими, Порфирий многому научился, многое стал понимать. Он уже твердо усвоил себе, что в одиночку бороться против хозяев нельзя. Не ты, а они останутся победителями. Надо собираться всем вместе и действовать сообща. Но когда все это будет, как собираться? А вот сегодня Еремею Дарья стала жить уже вовсе не в моготу. И ждать нечего, ждать невозможно. И хотя в одиночку, но к Петрухе надо идти, надо с ним разговаривать. Петруха спать еще не ложился. Столько привезли на шести подводах намолоченную пшеницу, работники носили с телег мешки и высыпали их в новом амбаре прямо на пол. Закрома еще не были сделаны. Петруха ходил, погружаясь по колено, скользкое, словно вощеное зерно, и, помахивая фонарем, показывая мужикам, куда сыпать пшеницу. Порфирий вошел в амбар, остановился в замешательстве. Ему хотелось встать к Петрухе вплотную, чтобы начать разговор, а здесь их разделяла пшеница. Хлеб для Порфирия всегда был чем-то священным, и забраться в него ногами, так как делал Петруха, он не мог. «Сиренев!» — окликнул он Петруху, подошел насколько можно ближе к нему и остановился, чувствуя, что зерна пшеницы уже плющатся под каблуками. «Тебя мне надо!» Петруха повернул фонарь. Желтое пятно света побежало по бревенчатой стене амбара, остановилось на лице Порфирия. Рука у Петрухи чуть вздрогнула. Он не ожидал прихода Порфирия и сразу связал его только с одним. Тот догадался, кто побывал в зимове над Жуглыми. Но ничего, четыре работника носят мешки, хозяина не дадут обидеть. Да он и сам не трусоват. «Я тут...» — с наигранной веселостью отозвался Петруха. «Так труднее будет Порфирию с ним вести разговор». «А поздороваться ты не думаешь?» «Дарья была у тебя?» Пропуская слова Петрухи мимо ушей, спросил Порфирий. Петруха повеселел теперь по-настоящему. Вон, оказывается, в чем дело. И разговор-то будет пустяк. «Нет, не была», — и захохотал. «А ты чего за ней ходишь? У нее хотя и на култышках, а свой мужик есть». Мимо Порфирия с пустым мешком прошел Володька. Поддерживая шутку хозяина, угодливо подхихикнул. «Такой одного мало, а Еремея всего половинка». Порфирия так и затрясло от злости, но он сдержался. «Криком такую издевку не перешибешь». «Ты почему же над человеком глумишься?» — спокойно спросил он Петруху, даже не оглядываясь на Володьку. «Не думал, что ты всерьез за ней». Петруха нарочно поворачивал все так, чтобы сделать смешным Порфирия. «Ежели ты богат, значит, тебе и все можно», — продолжал Порфирий. Но как же трудно говорить, когда Петруха стоит от него далеко. Не замечая этого, Порфирий постепенно вдвигался в насыпанную пшеницу. «Чего ты хочешь, то ты и делаешь». «Ты вот тоже захотел прийти ко мне и пришел», — легонько посмеиваясь, сказал Петруха. Он упорно не желал принимать разговор, который начал Порфирий. «Хотя капля совести в тебе осталась еще. Посмотри, мужик без ноги, баба все жилы повытянула, лес корчуя, ребенок у нее на руках. Бьется человек из последнего, так ты добить хочешь? Тебе еще богатства мало. Чего у тебя еще прибавится, если их ты вовсе сосвету живешь? Все равно не загородят они тебе паскотину». Порфирий перевел дыхание. Петруха молчал. Зачерпнув горсть пшеницы, он теперь сыпал ее из ладони тонкой струей. Желтые зернышки мелькали в узкой полосе света, падающего от фонаря. Взад и вперед сновали работники, сбрасывали с плеч тяжелые мешки, вытрясали их, выходили с пустыми. Они почти не прислушивались к разговору. изредка задерживался,